Гигантизм. Заболевание, возникающее, если в детском возрасте клетки аденогипофиза, вырабатывающие соматотропный гормон, перерождаются и секретируют повышенное количество данного гормона. В результате происходит ускоренный рост ребенка вплоть до периода полового созревания, когда возросшая секреция половых гормонов приводит к окостенению хрящевых зон роста на концах длинных костей, и рост, наконец, прекращается.